Я крупно выигрывал. Деньги уже не вмещались в мои карманы. 3 или 4 тысячи долларов, не считая тех 12 тысяч, которые были спрятаны в поясе. А сейчас у меня и карманов-то нет. Эта горькая мысль настроила меня на меланхолический лад. Такой тоски я еще никогда не испытывал. Чтобы хоть как-то унять тоску, я топил ее в роме, то и дело прикладываясь к бутылке, и невольно прислушивался к каркающему голосу старухи, которая продолжала за окном расспрашивать о ценах на ночлег. А потом я вспомнил и о драке. Вспомнил довольно четко. Сутенер-мексиканец обвинил меня в том, что будто бы я подменил кости. Потрясая дубинкой, он рычал: «Надо проучить этого проклятого шведа!» Но это ему не удалось. Зря старались и гориллоподобные инженеры. Мне в жизни приходилось успокаивать и не таких подонков. В разных концах света я сталкивался и с более опытными противниками. На Мозамбике, в Александрии, в Танжере. Били меня и резиновыми дубинками, и кривыми мечами. Но что произошло потом? Я пытался вспомнить, но тщетно. За окном гнусавая старуха решила все-таки не снимать номера. Она заявила, что поближе к Лос-Анджелесу найдет что-нибудь подешевле. С шумом завелся мотор ее машины, захрустели шины по гравию, и в наступившей после этого тишине душный аромат никотианы показался мне еще более приторным. Потом я услышал стрекотание газонокосилки. Монотонное пение цикад смешивалось с отдаленным гулом автострады и плеском морских волн. А потом с веранды послышалось цоканье высоких каблуков. Железная дверь на шарнирах мяукнула, как рассерженная кошка. Та самая брюнетка, которая только что разговаривала с привередливой старухой, вошла в бунгало. Она держала во рту сигарету. Мой скудный наряд, казалось, ничуть ее не шокировал. «Как ваше драгоценное здоровье, моряк?» — спросила она. «Отлично!» — солгал я. «Чувствую себя превосходно!» Вероятно, следует хоть вкратце описать ее внешность. Гладкие, темно-каштановые волосы, высокие скулы, сдержанная улыбка. Ее скорее можно было назвать пикантной, чем миловидной. Желтый пляжный костюм, оставлявший живот обнаженным, хорошо подчеркивал ее фигуру. А густой загар свидетельствовал о том, что она много времени проводит на солнце. Соблазнительные, полуобнаженные груди грозили вырваться наружу. Я кивнул на кровать. «Присаживайся!» Она криво улыбнулась. «Ну, матросик, попал ты в беду!» Она поправила волосы, приподняв их на затылке. «Интересно, что скажет Корлис?» «Что еще за Корлис?» Она подошла ближе. «А ты ее не помнишь?» «Совсем не помню», — признался я. «А как называется этот притон?» «Пурпурный попугай», — впервые слышу. Она улыбнулась и стала более привлекательной. «Значит, покончил с морем, матрос?» Я сунул окурок в пепельницу. «Точно!» «С какого ты корабля?» «С Лаутенбаха». «И долго был в море?» 3 года. «И не заходил ни в какие гавани?» «Только в Тихоокеанские». «Как тебя зовут, крошка?» «Мэмми». «А меня швед Нельсон», — представился я. Мне очень хотелось спросить ее, кто такая Корлис, и как я тут очутился, и самое главное, куда подевались мои денежки. Но что-то меня удерживало от этих вопросов. Я облизал пересохшие губы. Мне показалось, что Мэмми смотрит на меня странным, оценивающим взглядом. Вероятно, было на что посмотреть. Я призывно похлопал рукой по кровати, мол, не стесняйся, крошка. Она прерывисто вздохнула и отрицательно покачала головой. «Не искушай меня, швед», — сказала она. И так уж я на тебя целый день любовалась, пока ты спал. Так зачем дело стало? Разные есть причины. Ее серые глаза заволокло пепельной дымкой. Но мне показалось, что она меня просто дурачит. «Одно из двух», — сказал я. «О чем ты?» «Или ложись со мной, или уходи». Улыбка ее снова стала кислой. «Я, конечно, уйду, но на твоем месте, матрос, я бы лучше оделась и пошла в бар». «Зачем?» «Чтобы хоть немного перекусить, ведь одним ромом сыт не будешь», — сказала она поучительным тоном. «Когда Корлис тебя сюда притащила, ты был в стельку пьян. Впрочем, ты и сейчас выглядишь не намного трезвее». Она направилась к двери, но остановилась на пороге. Подо мной призывно заскрипели пружины. Мэмми повернулась и, словно нехотя, подошла ко мне. Я схватил ее за руку и усадил на кровать рядом с собой. «Нет, нет», — бормотала она, — «убери руки. Ты вроде неплохой парень, швед. Когда-то я мечтала познакомиться именно с таким парнем. Одно плохо, ты много пьешь. А чем ты собирался заняться, прежде чем напился?» Я не стал делать из этого тайны. «Хотел податься в Хиббинг, штат Миннесота». «Зачем?» «Купить ферму и жениться». Она посмотрела на меня испытующе и тревожно. «В таком случае, швед, беги отсюда, и чем скорее, тем лучше, даже в бар не заходи». «Почему?» — удивился я. «Уж поверь мне». Я прижал ее к себе. «Послушай, крошка». Она тяжело дышала. «Впрочем, я тоже». «Прошу тебя, не надо», — прошептала она умоляюще. «Даже дверь не заперта». «Плевал я на дверь», — сказал я и крепко поцеловал ее в губы. Она ответила на мой поцелуй, но тут же сердито оттолкнула меня и влепила мне пощечину. «У этих мужчин одно на уме», — прошипела она таким тоном, будто слово «мужчины» было ругательством. Потом вскочила и выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь. Я не стал особенно горевать и быстро утешил себя глотком рома, после чего решил обследовать содержимое платяного шкафа. Моя форма, чистенькая, висела на распялке. Кто-то выстирал и выгладил мою рубашку. Башмаки были начищены до блеска. Прежде всего, я проверил карманы куртки. Документы были в целости и сохранности, но пояс с деньгами исчез. Не было и тех денег, которые я выиграл в кости.